Глава 6. Горбунья. Новый враг. Когда мы вошли в гостиную, над длинным обеденным столом горела люстра, ярко освещая комнату. Вся семья уже сидела за обедом. Тетя Нелли указала мне место около Матильды Францевны, которая таким образом очутилась между мною и Ниночкой, приютившейся около матери. Напротив нас сидели дядя Мишель и оба мальчика. Подле меня оказался еще один незанятый прибор. Этот прибор невольно привлек мое внимание. «Разве в семье Икониных есть еще кто-нибудь?» — подумала я. И как бы в подтверждение моих мыслей, дядя взглянул на пустой прибор недовольными глазами и спросил у тети. «Опять наказано, да?» «Должно быть», — пожала та плечами. Дядя хотел еще спросить что-то, но не успел, потому что как раз в это время в передней прозвенел такой оглушительный звонок, что тетя Нелли невольно зажала себе уши, а Матильда Францевна на целых поларшина подпрыгнула на стуле. «Отвратительная девчонка! Сколько раз ей сказано не трезвонить так!» — произнесла тетя сердитым голосом и обернулась к дверям. Я посмотрела туда же. На пороге столовой стояла маленькая безобразная фигурка с приподнятыми плечами и длинным бледным лицом. Лицо было такое же безобразное, как и фигурка. Длинный крючковатый нос, тонкие бледные губы, нездоровый цвет кожи и густые черные брови на низком упрямом лбу. Единственное, что было красиво в этом недетском, суровом и недобром старообразном личике, так это одни глаза. Большие, черные, умные и проницательные, они горели, как два драгоценных камня, и сверкали, как звезды на худеньком бледном лице. Когда девочка повернулась немного, я тотчас заметила огромный горб за ее плечами. Бедная, бедная девочка. Так вот, почему у нее такое измученное бледное личико, такая жалкая, обезображенная фигурка. Мне стало до слез жалко ее. Покойная мамочка учила меня постоянно любить и жалеть коллег, обиженных судьбою. Но, очевидно, никто, кроме меня, не жалел маленькую горбунью. По крайней мере, Матильда Францевна окинула ее с головы до ног сердитым взглядом и спросила, ехидно поджимая свои синие губы. «Опять изволили быть наказаны?» А тетя Нелли вскользь взглянула на горбунью и бросила мимоходом. «Сегодня опять без пирожного. И в последний раз запрещаю тебе так трезвонить. Нечего на ни в чем не повинных вещах показывать свой прелестный характер. Когда-нибудь оборвешь звонок, злючка». Я взглянула на горбунью. Я была уверена, что она покраснеет, смутится, что на глаза ее набегут слезы. Но ничуть не бывало. Она с самым равнодушным видом подошла к матери и поцеловала у нее руку, потом направилась к отцу и чмокнула его кое-как в щеку. С братьями, сестрой и гувернанткой она и не думала здороваться, меня как бы не заметила совсем. «Жюли!» — обратился к горбатой девочке дядя, как только она уселась на незанятое место по соседству со мной. «Разве ты не видишь, что у нас гостья? Поздоровайся же с Леной. Она твоя кузина?» Маленькая горбунья подняла глаза от тарелки с супом, за которой она принялась, было с большой жадностью, и посмотрела на меня как-то боком, вскользь. Господи, что за глаза это были! Злые, ненавидящие, угрожающие, суровые, как у голодного волчонка, которого затравили охотники. Точно я была ее давнишним и злейшим врагом, которого она ненавидела всей душой. Вот что выражали черные глаза горбатой девочки. Когда подали сладкое, что-то красивое, розовое и пышное, в виде башенки на большом фарфоровом блюде, тетя Нелли повернула к лакею свое холодное красивое лицо и проговорила строго. «Старшая барышня сегодня без пирожного». Я взглянула на горбунью. Ее глаза загорели злыми огоньками, и без того бледное лицо побледнело еще больше. Матильда Францевна положила мне на тарелку кусочек пышной розовой башенки, но есть сладкое я не могла, потому что в упор на меня с завистью и злобой смотрели два жадных черных глаза. Мне показалось невозможным есть свою порцию, когда моя соседка была лишена сладкого, и я решительно отодвинула от себя тарелку и тихо шепнула, наклонившись в сторону Жюли. «Не волнуйтесь, пожалуйста, я тоже не буду кушать». «Отвяжитесь!» — буркнула она чуть слышно, но с еще большим выражением злобы и ненависти в глазах. Когда обед кончился, все вышли из-за стола. Дядя и тетя тотчас же поехали куда-то, а нас, детей, отправили в классную, огромную комнату подле детской. Жорж тотчас же исчез куда-то, сказав мимоходом Матильде Францевне, что идет учить уроки. Жюли последовала его примеру. Нина и Толя затеяли какую-то шумную игру, не обращая никакого внимания на мое присутствие. «Елена!» — услышала я за собой знакомый мне неприятный голос. «Вступай в свою комнату и разбери свои вещи. Вечером будет поздно. Ты сегодня раньше должна лечь спать, завтра пойдешь в гимназию». «В гимназию? Полно, не ослышалась ли я? Меня отдадут в гимназию? Я готова была запрыгать от радости». Хотя мне пришлось всего только 2 часа провести в семье дяди, но я уже поняла всю тяжесть предстоящей мне жизни в этом большом холодном доме в обществе сердитой гувернантки и злых двоюродных братьев и сестриц. Не мудрено поэтому, что я так обрадовалась известию о поступлении в гимназию, где, наверное, меня не встретят так, как здесь. Ведь там было не 2, а, может быть, 32 девочки-сверстницы, между которыми, конечно, найдутся и хорошие, милые дети, которые не будут меня так обижать, как эта надутая капризная Ниночка и злая, угрюмая и грубая Жюли. И потом, там, наверное, не будет такой сердитой клетчатой дамы, как Матильда Францевна. Мне даже на душе веселее как-то стало от этого известия, и я побежала разбирать свои вещи, исполняя приказания гувернантки. Я даже не обратила внимания на брошенное мне вслед замечание Ниночки, обращенное к брату. «Смотри, смотри, Толя! Наша мокрица уже не мокрица больше, а настоящая коза в сарафане!» На что Толя заметил: «Верно, она в платье своей мамаши, точно мешок!» Стараясь не слушать, что они говорят, я поторопилась уйти от них. Миновав коридор и какие-то 2-3 не такие большие, не такие светлые комнаты, из которых одна, должно быть, была спальня, а другая — уборная, я вбежала в детскую, в ту самую комнату, куда Ниночка водила меня мыть руки перед обедом. «Где мой чемоданчик? Не можете ли вы сказать?» Вежливо обратилась я с вопросом к молоденькой горничной, славшей на ночь постели. У нее было доброе румяное лицо, которое приветливо мне улыбалось. «Нет-нет, барышня, вы не здесь спать будете», — сказала горничная. «У вас комнатка совсем особенная будет. Генеральша так приказала». Я не сразу сообразила, что генеральша — это тетя Нелли, но тем не менее попросила горничную показать мою комнату. «Третья дверь направо по коридору в самом конце», — охотно пояснила она, — и мне показалось, что глаза девушки с ласкою и грустью остановились на мне, когда она сказала: «Жаль мне вас, барышня. Трудно вам у нас будет. Дети у нас злючки, прости Господи». И она сокрушенно вздохнула и махнула рукой. Я выбежала из спальни с сильно бьющимся сердцем. «Первая, вторая, третья», — считала я двери, выходившие в коридор. «Вот она, третья дверь, о которой говорила девушка». Я не без волнения толкаю ее, и передо мною маленькая крошечная комнатка в одно окно. У стены узкая кроватка, простой рукомойник и комод. Но не это обратило мое внимание. Посреди комнаты лежал мой раскрытый чемоданчик, а вокруг него на полу валялось мое белье, платье и все мое нехитрое имущество, которое так заботливо укладывала Марьюшка, собирая меня в дорогу. А над всеми моими сокровищами сидела горбатая Жюли и бесцеремонно рылась на дне чемоданчика. Увидев это, я так растерялась, что не могла произнести ни слова в первую минуту. Молча стояла я перед девочкой, не находя, что ей сказать. Потом, сразу оправившись и встряхнувшись, я произнесла дрожащим от волнения голосом: «И не стыдно вам трогать то, что вам не принадлежит?»